Кладоискатели разошлись по берегу с винтовками на изготовку. Икинс сел в лодку и опустил весла в безмятежные воды лагуны. Они видели, как он пришвартовался к кэчу, с минуту помедлил, оглядываясь по сторонам, затем взобрался на борт, дернул крышку и исчез внизу. «Все в порядке?» — осведомился Соренсен по своему переговорному устройству. «Пока что да», — ответил Икинс. «Включаю передатчик, через пару минут нагреется». Дрейк толкнул Соренсена. «Погляди-ка!» На рифе по ту сторону кэча происходило какое-то движение. Соренсен увидел в бинокль, как три большие серые крысы скользнули в воду и поплыли к кэчу. «Стреляйте!» — скомандовал Соренсен. «Икинс, выбирайся оттуда!» «У меня заработал передатчик», — ответил Икинс. «Минута-другая, и я отстучу сообщение». Пули поднимали вокруг крыс белые фонтанчики. Одну удалось подстрелить, но две успели доплыть до кэча и за ним укрыться. Разглядывая риф в бинокль, Соренсен заметил муравьеда. Тот перебрался через риф и плюхнулся в воду. Дикая свинья за ним следом. В устройстве послышался треск атмосферных помех. «Икинс, ты отправил сообщение?» — спросил Соренсен. «Нет, Билл!» — отозвался Икинс. «И знаешь что? Никаких сообщений! Этому скорпиону нужно...» Звук оборвался. «Что у тебя там?» — крикнул Соренсен. «Что происходит?» Икинс появился на палубе. С переговорным устройством в руках он, пятясь, отступал к корме. «Раки-отшельники!» — объяснил он. «Взобрались по якорному канату. Я думаю возвращаться вплавь». «Не стоит!» — сказал Соренсен. «Придется!» — возразил Икинс. «По-моему, они припустят за мной. А вы все плывите сюда и заберите передатчик. Доставьте его на остров!» В бинокль Соренсен разглядел раков-отшельников. Серый шевелящийся ковер покрывал всю палубу. Икинс нырнул и поплыл к берегу, яростно рассекая воду. Соренсен заметил, что крысы изменили курс и повернули за Икинсом. С кэча-лавиной посыпались раки-отшельники. Свинья с муравьедом тоже последовали за Икинсом, пытаясь первыми добраться до берега. «Живей!» — бросил Соренсен. «Не знаю, что там выяснил Икинс, но пока есть возможность, надо захватить передатчик». Они побежали к воде и столкнули баркас. За 200 ярдов от них на дальнем конце пляжа Икинс выбрался на сушу. Звери почти настигли его. Он кинулся в джунгли, по-прежнему прижимая к груди аппарат. «Икинс!» — позвал Соренсен. «У меня все в порядке!» — ответил тот, с трудом переводя дыхание. «Забирайте передатчик и не забудьте аккумуляторы!» Кладоискатели поднялись на кэч, поспешно отодрали передатчик от переборки и по трапу выволокли на палубу. Последним поднялся Дрейк с 12-вольтовым аккумулятором. Он снова спустился и вынес второй аккумулятор. Подумал и спустился еще раз. «Дрейк!» — заорал Соренсен. «Хватит! Ты всех задерживаешь!» Дрейк появился с компасом и двумя радиопеленгаторами. Передав их на баркас, он прыгнул следом. «Порядок!» — сказал он. «Отчаливай!» Они налегли на весла, торопясь в лагерь. Соренсен пытался восстановить связь с Икинсом, однако в наушниках раздавался только треск помех. Но когда баркас выполз на песок, Соренсен услышал Икинса. «Меня окружили», — сообщил тот вполголоса. «Похоже, мне все-таки доведется узнать, что нужно мистеру Скорпиону. Правда, может, я первый его припечатаю». Наступило продолжительное молчание, затем Икинс произнес. «Вот он ко мне подползает. Дрейк правду сказал. Я-то уж точно в жизни не видел ничего похожего. Сейчас попробую раздавить его к чёрт!» Они услышали, как он вскрикнул, скорее от удивления, чем от боли. Соренсен спросил. «Икинс, ты меня слышишь? Ты где? Мы тебе можем помочь?» «Он и вправду верткий», — отозвался Икинс уже спокойным голосом. «Такой верткой твари я в жизни не видывал. Вскочил мне на шею, ужалил и был таков». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Соренсен. «Нормально, было почти не больно». «Где скорпион?» «Удрал в заросли». «А звери?» «Ушли, знаешь», — сказал Икинс. «Может, людей эта тварь не берет? Может...» «Что?» — спросил Соренсен. «Что с тобой происходит?» Наступило долгое молчание, потом раздался негромкий, спокойный голос Икинса. «Позже поговорим, а сейчас нам нужно посовещаться и решить, что с вами делать. Икинс!» Ответа не последовало.